Под упаковкой была свинцовая капсула весом килограммов в 200, если судить по объему. Вспомнил, как впервые вошел в четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, точнее, на пульт. Был запечатан в специальное снаряжение, так что сам весил не меньше этого бочонка и шел, будто космонавт по Луне. А все оказалось лишним. Человек вообще делает много лишнего, и в основном для того, чтобы уберечь хрупкую и короткую жизнь. А надо-то так мало. Повиноваться року. Кому суждено сгореть, тот не утонет. И наоборот. Стоит лишь отдаться на волю судьбы, как немедленно высвобождается своя собственная воля, и сила ее сравнима разве что с энергией ядерной реакции. Не жди смерти и не бойся ее, и ты готов уже совершить дела великие и бессмертные. Дремлющий ангел то ли спросила, то ли прокомментировала Дар, склоняясь над контейнером с другой стороны. Арчеладзе расстегнул пряжки мягкого крепежа и стал отвинчивать барашки жестких металлизированных ремней, охватывающих тело дремлющего ангела. Под ними оказались длинные строчки инструкции, рекомендующие правила подъема и передвижения заряда. «Вдвоем нам не вынести его отсюда», — прочитала его мысли Дара. «Нет, не вынести», — подтвердил он и принялся расстегивать самозажимные замки металлической упаковки. «Что ты собираешься предпринять?» — еще без всякой настороженности спросила она. «Повинуюсь Року». Это подстегнуло ее на резкий и властный тон. «Ты повинуешься мне, Гриф?» Он разъединил упаковку на два сегмента, высвободил ее и выбросил из контейнера. «Я выхожу из-под твоей власти. Уходи отсюда. Твоя помощь больше не требуется. Гриф, отставить! Я сказал, уходи!» Она услышала все — холодную решимость и приговор. Зашла с другой стороны. «Эдуард, Эдик, то, что ты хочешь сделать, делать нельзя. Ты без меня не выйдешь из города». «С этим ангелом?» — сухо усмехнулся он. «С ним я выйду откуда угодно. Даже если по бокам будут стоять шпалерами все легионы смерти. Они несут ее другим, но сами слишком любят жизнь». «Эдик, милый, все!» — рявкнул Арчеладзе. «Ты отводила глаза охране, а я отводил их от стыда. Не хочу прятаться под твоим плащом. Уходи. Слишком мало времени на дискуссии». «Не уйду», — в ней вновь заговорила Дара. Арчеладзе ощупал свинцовую капсулу, нашел углубление, из которого можно было вывернуть стопорное кольцо, соединяющее обе крышки, и внезапно почувствовал, как немеют руки, спина, и голова начинает падать на грудь. Он стиснул кулаки и сам сжался вместе с ними, как делал это на чердаке. «Закрой глаза», — приказала она. Арчеладзе резко выпрямился, Дара отшатнулась. «А вот этого не нужно», — тихо попросил он. «Не делай глупостей». «Ну, хорошо, ухожу. Прощай. Я уже простился с тобой». Он зацепил кольцо зубом пряжки и выдернул его из гнезда. Брякнула разбитым замком входная дверь. Он выждал пару минут, пусть уйдет подальше. Затем снял обе свинцовые крышки. Радиометр заверещал, замигала лампа опасного уровня излучения. Гриф попытался поднять заряд в оболочке, но не смог оторвать даже от его мягкого ложа. Впрочем, какой смысл надрываться? Он осторожно вытолкнул дремлющего ангела из свинцовой пеленки. Радиометр засвистел, и красная лампа горела уже как поминальная свеча. Бережно поставив совсем не тяжелый белый цилиндр на пол, он извлек из отдельного бокса, устроенного в контейнере, взрывное устройство, будильник ангела, цилиндр чуть меньше размером, немедля соединил их.